Из семейного фотоальбома. Вчера Шницлер сказал: «У Ларош-Фуко есть максима, мудрость которой я начинаю понимать только сейчас. Peu de gens savent être vieux. Мало кто умеет быть стариком. Полагаю, что у вас, дорогой Клобуков, со временем это отлично получится. Вы обстоятельны. В вашем возрасте это редкость». Это, несомненно, был комплимент. Профессор остался доволен подготовленным заключением и хотел похвалить, что уже само по себе почти невероятно. Но Антон почувствовал себя жестоко уязвленным. При разговоре присутствовала она и слышала, и, кажется, даже наклонила голову в знак согласия. Этот кивок, он был или примерещился, мучил Антона. Неужели она считает его юным старичком? Ужасно, ужасно. Но ужасно, конечно, совсем не это. Ужасно то, что сегодня все решится, и шансов на благополучный исход так мало, а еще не идет из головы рассказ однорукого прапорщика, и сказывается бессонная ночь, и нервы, нервы. Про старика глупости не имеет значения. А вот то, что на тонком волоске подвешена жизнь необыкновенного человека, собственно, две жизни, потому что если она его так любит, и страшно даже представить, что будет с нею, если... Ах, что там, три жизни, потому что он и сам никак не сможет пережить, если она... И кошмар в том, что логика тут железная, причина нерасторжима со следствием, и шансов так ничтожно мало. Господи, как не хватает веры, а то б можно было хотя бы помолиться. Мысли теснились, одна выталкивала другую, так что голове стало жарко, от реки тянуло холодом. По здешним понятиям декабрь выдался суровый, даже днем нулевая температура. Но Антон снял шапку и наклонился над парапетом, чтобы остудиться. В месте своего истока, близ озера, Лиммат был широк, но затем сужался, убыстрял течение, и вода бежала споро, напористо, будто кровь по артерии, питающей жизнь этого, на первый взгляд, флегматичного города, этого обманчиво тихого города, где может разорваться и, скорее всего, разорвется твое сердце. «Давай-ка без мелодрам», — сказал себе Антон. «Такой день, что раскисать нельзя. Держи себя в руках, слюнтяй, думай не о себе, а о ней. Цюрихцы жалуются на суровую зиму, а снега нигде нет, он лежит только на вершинах дальних гор. Их пока не видно. В мышиной предрассветной мути едва-едва проступили контуры Цюрихберга. А ведь он совсем близко. На улицах еще горят ночные фонари. 8 утра, один день до сочельника. Завтра все будут веселиться и праздновать». Он почти с ненавистью покосился на яркую витрину часового магазина. Сплошь стенные часы с кукушками. Покривился на украшенный цветными лампиончиками трамвай, что прогрохотал по Банхофштрассе, везя на службу ранних пташек. Полный вагон шляп и галстуков. Здесь начинается район банков и контор. В сияющих электричеством окнах виднелись благопристойные физиономии, на которых читалось: «Кто рано встает, тому Бог дает. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Делу время, потехи час» и прочие надежные истины. Но это Антон, конечно, сейчас домыслил от зависти, потому что у людей нормальная жизнь, канун Рождества, и вообще они, по выражению Карамзина, счастливые швейцары. Честно построили свой маленький парадиз, отгородившись Альпами от остальной Европы. Там бушевал ураган, и отхаркивалась кровью ненасытная смерть. Царствовали мор и глад. Слышался плач и скрежет зубовный. А здесь, на райском острове, идиллические птички выглядывали из точнейших в мире часов и ворковали: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Сулили много лет приятной и покойной жизни. Когда в финляндский карантин пришло письмо от Бердышева с вызовом в Швейцарию и чеком на дорожные расходы, Антон, конечно же, догадывался, что ему несказанно повезло. Но лишь проехав через терзаемую хаосом Германию и уже оказавшись в Цюрихе, понял, как фантастически щедро устроил судьбу своего подопечного Петр Кириллович, вечный спаситель, покровитель и благодетель. В Германии, как и в России, была революция. На железнодорожных станциях висели красные тряпки, близ перронов митинговали демобилизованные толпы. С российской разрухой сравнивать это было нельзя, потому что поезд шел более или менее по расписанию. Дезертиры не штурмовали вагонов, не вламывались люди в кожаных куртках, не выволакивали из купе всякого, кто покажется подозрительным. Но страна, пожалуй, выглядела еще более несчастной, чем Россия. На лицах попутчиков, всех без исключения, застыла такая паника и растерянность, каких Антон не видал у питерцев даже в дни террора. У наших за полтора года революции все же было время как-то привыкнуть к усугубляющемуся безумию. А Германия рухнула в одночасье, как опрокинувшийся под насыпь состав. К тому же дисциплинированные немцы гораздо хуже приспособлены к царству всеобщего хаоса, чем жители большой и во все времена нескладно устроенной России. Только здесь, в самом центре континента, Антон по-настоящему осознал всю глубину дыры, в которую забросила история Европу. Развалилась и Австро-Венгрия. Там тоже рвались к власти большевики. В странах-победительницах праздновали победу, но ликование напоминало поминки. Газеты писали, что в Англии забастовки и голодные бунты, что Франция осталась совсем без мужчин и вряд ли оправится от такой кровопотери. И вдруг Цюрих. Покой, довольство, приветливые лица, ухоженные улицы. Комфортабельное жилье, свежие рубашки, свежие булочки по утрам. Необременительная и прекрасно оплачиваемая работа. Петр Кириллович позаботился обо всем. Первый месяц все казалось, что это чудесный сон, что неминуемо пробуждение. Сейчас продерешь глаза, и ледяная постель, сумрак, подсасывание в желудке. Товарищ Шмаков в туалете громко поет про враждебные вихри. Потом все стало на свои места. Мир перевернулся с головы на ноги. Сознание перестроилось под новую реальность, и стало ясно – это Россия была дурным сном, кошмаром. Разве бывает, что в доме нет света и отопления, что магазины заколочены, а по улице нужно ходить, опасливо оглядываясь? Нормально это, когда сходишь с ума из-за того, что болен и может умереть один человек, а когда вокруг каждый день гибнут тысячи, и тебе все равно. Это называется сумасшествием. Дикостью, бредом. Или как? Одно из двух. Либо настоящая жизнь, Цюрих, а прочие химеры больного сознания, либо настоящий рассказ Василевского. И тогда получается... Но нет, думать об этом сегодня не было сил. Потом, завтра. Кажется, с Россией покончено, там катастрофа. Но вовсе не из-за этого Антон не мог ночью сомкнуть глаз. Стыдно, неправильно зацикливаться на личном, когда родина содрогается в предсмертных конвульсиях. Остановившись на Буркли-плац возле гигантской рождественской елки, Антон заставил себя думать о гибнущей родине. Каких-то 2 месяца назад было ощущение, что кровавая драма близка к победному финалу. Не далее, как к Новому году в России восстановится порядок. На востоке держал прочную оборону адмирал Колчак, сковывая основные силы Красной армии. На западе генерал Юденич со своими балтийскими рыцарями был на самых подступах к Петрограду. Главный кулак, армии генерала Деникина, стальным тараном двигались с юга. Взяли Курск, Воронеж, Орел, подходили к Туле. Откуда конница оставалось 2-3 перехода до Москвы. Освобожденная Деникиным территория охватывала почти 1 000 000 квадратных километров. Там проживало более 40 миллионов человек. В газетах писали, что большевики впали в панику. Одни готовятся к эвакуации в Вологду, другие – к уходу в подполье. И вдруг ни с того ни с сего белое дело рассыпалось непостижимо. фатально. Юденич, дошедший аж до Пулково, попятился в Эстонию. Колчак лишился Омска, своей столицы, а его армия начала таять. В середине ноября сначала остановились, а потом покатились назад деникинцы. Оставили не только Курск, но и Харьков с Киевом. Отступление все больше походило на бегство. Издалека невозможно было понять, что же, собственно, произошло. Будто колдовская сила наделила большевиков могуществом и сгубила белое воинство своими злыми чарами. Позавчера стало известно, что славный Маймаевский, командующий победоносной добровольческой армией, снят, и вместо него назначен какой-то барон фон Врангель. С ума они там, что ли, подсходили? Барон, да еще фон, во главе авангарда войск демократической России. Но авангард теперь превратился в арьергард. А демократической России, вообще России, видимо, наступил конец. Но Россия невероятно далеко. Ее, может быть, вовсе не существует. Разве что в газетах да диких рассказах прапорщика Василевского. А Цюрих, вот он, самый что ни на есть настоящий. И с каждым мигом все выпуклей, зримей, потому что из-за холма Дольдер наконец выглянуло солнце, заискрило шпилями, прочертило по долине перламутровую полосу реки, заребило блестками на глади озера. 9:00. Пора поворачивать обратно. Клерки уже расселись по конторам. Теперь на набережную Лиммата вышли старики прогуливать собак. Как много здесь стариков! В Швейцарии живут долго. Почти всех встречных Антон уже видал прежде, когда выходил прогуляться перед завтраком. И встречные тоже его узнавали, приветствовали коротким «Грёци», а он отвечал на стандартном немецком «Грюс Готт». Взял за привычку говорить только на «Хохдойч» и даже не пытался объясняться на здешнем диалекте, потому что чистого «Цюритюч» все равно не освоишь. Да и воспитанные туземцы никогда его не употребляют в беседе с иностранцем. Идиллический променад, благожелательные улыбки, не гавкающие, а лишь повиливающие хвостом псы. Европа дымится в руинах, центр континента в хаосе, восток в огне, разожравшаяся во время мировой войны смерть никак не насытится, набивает свое бездонное брюхо жертвами испанки и тифа. В Мексике революция, в Америке стачки, а здесь все так мирно, разумно, достойно. Через четверть века, когда заживут страшные раны и вырастет новое поколение, не знавшее войны революции, такой же, наверное, станет вся Европа. Россия в лучшем случае через 100 лет, и то вряд ли. Скорее всего, она рассыплется и сгинет в самые ближайшие годы, потому что большевикам мало свести с ума одну страну. Им подавай пожар мировой революции. Весь мир они, конечно, не подожгут, но свой разоренный дом спалят дотла. А вот вопрос. Нельзя ли одному отдельно взятому человеку превратиться в этакую двуногую гильветическую республику, возвести вокруг себя альпийские горы и загородиться ими от мысли о родине, которая в конце концов пропадает по собственной вине? Но человек не страна, он больше, чем страна. Для разума и чувства не существует границ с паспортным контролем и таможенными барьерами. А если их все-таки установить, то это, наверное, все равно, что убить собственную душу. Даже то, что твоя страна гибнет, а ты издали ей сострадаешь, живя в безопасности и комфорте, уже стыд. Год назад, когда бежал из Петрограда, думалось, вырваться бы из этого ада, и даже не оглянусь, потому что там, позади, все чужое. Но кто-то ведь остался, кто-то до сих пор пытается спасти Россию. В эту самую минуту, когда Антон Клобуков идет кушать свежие брётли, белые рыцари гибнут в неравной схватке с темной силой. Надо про это как следует подумать. Но не сегодня, завтра. И Антон остановился посреди моста, зажмурился. Завтра? Господи! Не завтра, а нынче вечером все уже будет известно. Даже не вечером, раньше. Если начнется, как назначено, в 2 пополудни, то верно к 4 все закончится».